Зейтан вспомнил другого американца. Того, чье лицо было скрыто под свирепой маской. Того, кто вторгся в крепость и запер его в камере, заполненной слезоточивым газом. Кто, по словам Азова, стрелял, стоя на стене. Зейсан не знал, что именно написал в рапорте Азов. Вполне возможно, ему еще предстоит нагонять от начальства. Но одно знает твердо, второй американец существует. Доказательство этому — обожженное слезоточивым газом лицо самого Зейсана. Полковник поклялся священным мавзолеем Ленина, что человек, накликавший все эти бедствия, подвергнется всем мукам ада, каким еще не подвергался ни один афганец. Они шли в кромешной тьме, взбираясь все выше и выше. Тучи песка поредели, но ветер был еще сильный. Деревья гнулись и скрипели. По крайней мере, теперь нам не будет досаждать песок, думал Рэмбо. Он сжал бока лошади. Руки его были заняты. Он придерживал Траутмана, навалившегося на него всей тяжестью. Где-то впереди шел невидимый в темноте Маджах и вел лошадей за поводья, полковник. Ответа не последовало, полковник. Нужно ослабить жгут. Тело Траутмана обмякло. Полковник. Рэмбо приложил ладонь к левой стороне груди Траутмана. Сердце едва билось. Он хлопнул Траутмана по щеке. «Очните, сэр». «Что?» Траутман тряхнул головой. «Я... Простите, простите меня, должно быть. Говорите, говорите. Все время говорите. Я куда-то плыву». «Нельзя, сэр, нельзя», — сказал Рэмбо и мысленно добавил. «Боюсь, в следующий раз вы не проснетесь». «Слушай, ты... Говорите, говорите». «Ты начальник. Вот так-то лучше. Произнесите речь, какую, да какую угодно. Давайте клятву верности или исповедуйтесь». «Исповедоваться? Я пресвитерианин, а не католик. Прекрасно, сэр, сойдет. Главное, что вы не республиканец». «Ублюдок. О, отлично, отлично, сэр. Обзывайте меня. Говорите все, что придет вам в голову. Итак, клянусь в верности знамени», — машинально продолжил Траутман, «и республики, которую оно олицетворяет». Рэмбо ослабил повязку на плече Траутмана. Хлынула кровь. «О, Господи Иисусе!» Рэмбо, любивший Траутмана всей душой, решил снова затянуть жгут, чтобы остановить кровь.